Победа Волан-де-Морта не превозносилась, паника никому не нужна, так-то и так, в столкновении с превосходящими силами противника, и тому подобное. Но никто, почему-то, не говорил о теле директора, обнаруженном на крыше одного здания в косом переулке. Они заплатят. Вереница дней, где среди всего прочего лишь только бегство, поиск укрытия и снова бегство. Попутно получили краткую весточку от учителя, они живы и прячутся. Радует, что хоть кто-то спасся. Еще одна пачка писем обрушилась, будто лавина от друзей. Я бы на их месте, между прочим, тоже забеспокоился. Пошел навстречу в запретный лес и будто сгинул. Но разве я не Поттер? Рулоны бумаги от Рональда. Молли Уизли даже расщедрилась на громовещитель, умеренный, правда, с благим порывом. Где же ты, мой дорогой Гарри? Гермиона тоже составила пару писем, и если первое было похоже на прочее, то во втором она явно пораскинула мозгами. Гарри, понимаю, возможно, тебе приходится скрываться, прятаться от темного лорда и его приспешников. У тебя осталось еще оборотное, что я для тебя заготавливала. Перед визитом к аристократам, дай мне знать, что ты жив. Пожалуйста, письмом там, или патронусом, его не перехватить. Очень прошу, твоя Гермиона. Мои мысли невольно скакнули в прошлое, на походы в Хаксмит с друзьями. Теплые, уютные вечера в Гриффиндорской гостиной, когда никуда не нужно бежать, и следующий день будет таким же теплым, спокойным, наполненным смехом, подростковыми приколами и веселыми чарами, шутками близнецов Уизли, вспыхивающей повсеместно Мионой, увлекательными шахматами с Роном, удивившимся, почему я стал выигрывать после лета. Пришлось наврать с три короба, мол, купил книгу о шахматах с задачками, тренировался летом у Дурсли. Погрузившись в прошлое чуть больше, я вновь остановился мыслями на девушке и о том, что было между нами. Так, вылезу-ка я из памяти, но совесть уже было не удержать. Разыгравшись бурей чувств, я тотчас загорелся успокоить друзей. Однако, жесткое и пренебрежительное и язвительное словцо не заставило себя ждать. Надеюсь, тебе не пришло в голову бежать, успокаивать друзей сейчас, Поттер, когда каждая дыра отслеживается врагом. Ты хоть воображаешь, какая мощь стоит за гоблинами? В их схронах, я слышала, есть артефакты, которые могут считать мелкое словцо из письма, привязанного к лапке летящей совы. Ладно, я понял тебя, Белла. Вначале прячемся, потом все остальное. И вот, мы уже неделю бьем баклуши в катакомбах. Время, конечно, проведено не зря. Отработка планов возмездия, тренировки. Лестриндж начала потихоньку смиряться с неизбежным, все меньше брыкаясь по пустякам, больше слушая и давая дельные советы изредка. Однако жизнь в подземельях, даже сдобренных магией, далеко не сахар. Конечно, присутствовала некая доля мистической атмосферы. Мол, тайное общество глубоко в недрах земли копит темную мощь, дабы выплеснуть в мир всесокрушающие стихии. Но даже несмотря на наличие элементарных бытовых удобств, скука и жажда деятельности, невыносимость ожидания, именно это подвигло меня выбраться из укрытия и послать Гермионе патронус из бузинной палочки. Последней колдовать было одно удовольствие. Куда там той же черной или астралистовой, я одного не понимал. Дамблдор поменял палочки добровольно, выходит, тогда он еще не считался побежденным в поединке с темным лордом. Момент подмены палочек я не углядел, ибо был слишком озабочен разливающимся по телу холодом. А директор просто-напросто всунул мне старшую палочку, бессовестно позаимствовав черную. Хотелось обозваться нехорошим словом. Но, а что ему было делать? Да и не особо помогла ему бузинная палочка в битве против Ридла. Что? Как? Почему? Откуда такая мощь? Пусть он и осушил пару дюжин своих прислужников, восполняя тем самым резерв. Но все-таки, даже уничтожь я все крестражи, что с самим лордом-то делать, неизвестно. Остается, как сказал бы Дамблдор, делать то, что должен, и уповать на лучшие. Беллатриса, дорогая моя, повернул я голову к жене. Удивительная идиллия. Вечер, уютная землянка на двоих. В камине с превосходной вытяжкой потрескивает огонь, а мы, расслабившись на креслах-качалках, зачитались книжками. Я вначале жутко удивился, застав черноволосую бестию умиротворенной, почитывающей книжку в тертом переплете. Название, к слову, она тотчас прикрыла рукой. Докапываться не хотелось. Я молча присел рядом и, вытащив с полки первую же попавшуюся книгу, последовал примеру жены. Тихо, спокойно. Она лишь негромко хмыкнула, но ничего не сказала. Внезапно я понял, что читаю какую-то хрень. Покажите, как вы ее любите. Пусть ваш юный молодой запал вольет соки в ее уставшее тело. Переворачиваю страницу, и мои очи вылезают из орбит. Как сожительствовать с женщиной вдвое старше, чем вы? Медленно, не привлекая лишнего внимания, поворачиваю голову влево, и лицом к лицу сталкиваюсь с воплощенным кошмаром. Вот оно что, Поттер, прошипела Лестрингш, отшвырнув книгу. Учишься кадрить старушек. Она грациозно и хищно поднялась, и я понял. Сейчас кого-то снова приструнит магия. Вздохнул тяжко и попытался обрисовать ситуацию. ГХМ, Белла, послушай, эта книга первая, что попалась мне в руки. Ах, вот оно что. Этот ответ, вместо того, чтобы утихомирить, еще больше ее разозлил. А знаешь ли ты, невежественный полукровка, что во многих древних библиотеках, как и здесь, стоят определенные чары. И если волшебник берет книгу не думая, то библиотека подсовывает ему то, что он больше всего хочет прочесть. Я сглотнул и пробормотал вполголоса. Ах, вот оно что, а я-то думал. Каковы будут теперь твои оправдания? Никаких, отвечаю холодно. Быть может, когда-то в прошлой жизни я бы и стал оправдываться, но не сейчас. Все пережитое перевернуло что-то внутри. Холод никуда не делся и таится на задворках души. Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? Вся эта твоя экспрессия гнев. Я понимаю, такой твой характер и его не переделать, но не слишком ли по-детски? Ты вспыхнула, лишь увидев заголовок, и не подумала, а вдруг он пытается найти точки соприкосновения подсознательно? Не подумала, буркнула Беллатриса, отворачиваясь. Да и мне все равно. Поверь, Белла, хочется добить. Самого не прельщает мысль, что когда мне будет только 40, тебе будет под 60. Да пошел ты, выплюнула она и, развернувшись на каблуках, помчалась из комнаты. Стой, холодно отказал я и коснулся бузинной палочки. Словно невидимая рука ухватила женщину и проволокла от двери к камину, усадив обратно в кресло. Я тебя еще не отпускал. Сдохни, Поттер. Не дождусь момента, когда темный лорд прикончит тебя. Убедился, насколько велика его мощь. Даже Дамблдор не устоял, даже Гриндевальд. Что уж говорить о тебе, щенок. Ты не протянешь с ним и минуты, а минуту, только потому, что ему захочется поиграться перед убийством. Холод с одной стороны, а пламенное безумие с другой заполоняли душу. Я убью его, Белла, от моего-то на стены покрываются инеем. Я уничтожу гоблинов, а затем твоего хваленого, лорда. Последнее слово буквально выплевывается. Кисти рук удлиняются, становясь смертоносным оружием. Ты разве забыла, кто я, и что я? Она судорожно сглотнула и вжалась в кресло. Не будет так, как ты думаешь. Не будет так, как они все думают. Я не сгину в одной из многочисленных бесцельных битв. Я либо уничтожу врагов, либо весь мир сгорит вместе с нами. Да будет так. И ухватив ее голову, рычу прямо в лицо. Так и будет. Стремительным броском вырываюсь из комнаты. Не хочется натворить бед, а потом жалеть. Дышу полной грудью под звездным небом. На плечо ложится холодная ладошка. Не стоит так нервничать, господин, успокаивающе шепчет Маришка. Вы переполошили всех братьев. Мы же связаны с вами отчасти, вы чувствуете нас, а мы вас многократно сильнее. Я же просил без официоза. Ваша ярость, безусловно, была сильна. Вот только что делать беднягам, которым сейчас бы в бой, в жаркую битву. Мы теперь всю ночь не уснем, ваш гнев незаменим в бою, но в мирное время. Разве сейчас мирное время? Хмыкаю равнодушно. Я это не всегда контролирую. А по поводу того, что делать? Пусть пойдут потренируются. Быстро спать захочется. Ну почему же? Губы Маришки оказались в жаркой близости от уха. Есть еще один способ. И повела за собой. ХМ, а почему бы и нет? Миг, когда меня сорвало с полуобнаженной вампирши и швырнуло, как котенка о стену, вонзился в память навеки. Вначале я приходил в себя, слабо водя головой по сторонам. Пытался разогнать кровавую пелену перед глазами. Затем уставился в потолок. А после, как до меня дошло, чит это. Я что, теперь ни с кем, кроме нее? Вот это подлое, гадкое, невероятная подстава от судьбы. Это же ни в какие ворота не лезет. Чудовищная несправедливость. Простите, господин, я не знала, что у вас подобная клятва, лепетала Маришка неподалеку. Просто хотела ребенка от вас. Ах, захотелось ребеночка с демонической кровью понести от высшего существа, что может быть желаннее. Однако и сам тоже хорош. Повелся, как последний. Госпожа, владыка. Запыхавшийся вампир вломился в дверь, лишь кратко стукнув. Там пожира, Лестрин. Там вашей жене плохо. Проклятие. Только что из-за нее меня сорвали с горячей бабы, а теперь еще иди, лечи ее. Что там могло стрястись? Реальность оказалась куда хуже ожиданий. Беллу трясло и корежило. Она плакала, вцепившись в растерзанную подушку, а рот раскрывался в беззвучном крике. Что с ней? Это магия брака? Запыхавшаяся вампирша влетела следом. Когда кто-то из супругов надрывает самые основы взаимного сосуществования, получают оба, так как всегда оба виноваты в случившемся. Похоже, что вы, господин, благодаря своей природе не так сильно ощутили откат. А вот она, видя, что ей становится все хуже, я, не зная, что предпринять, просто прижал ее к себе и поделился силой. Внезапно, будто свет в комнате померк, а от наших тел расстилалось светло-голубое сияние. Громадные светящиеся купола, сферы соприкоснулись, и будто золотая лава заструилась по стыку. Граница пенилась, искрилась, и две сферы поменьше перетекли в единую, пылающую ярче солнца. Я ощутил необыкновенное тепло и умиротворенность. Покинь нас, не нужно чужим это видеть. Маришка, не отрывая глаз от невообразимого зрелища, кивнула, и пятясь вышла. Дыхание Беллатрисы успокоилось. Тело перестало бить дрожь, и боль покинула истрадавшееся лицо. Она обвила меня руками и бессознательно закинула ножку. Я не двигался, лишь прижал ее посильнее, без единой мысли любуясь волшебной песней. Не хочу ни о чем думать, оценивать, просто хочу лежать и вдыхать эту теплую эйфорию. Золотое единое солнышко наших душ греет словно теплая печечка, унося все мысли и тяготы. Еще раз так сделаешь, Поттер, я тебя прикончу, мурлыкнула женщина. Однако в голосе не было ни капли неудовольствия, а глаз она так и не раскрыла. Я попробовал было встать, стирая неловкость, но руки еще сильнее вжались в торс. Да будь же ты человеком, Поттер. И я остался. Сколько мы еще так пролежали, понятия не имею. Золотистое солнце мерно пылало вокруг, согревая своим теплом. Глаза поневоле слипались, и я провалился в самый чудесный сон последних лет. А утром мистической связи не обнаружилось. Или она стала невидимой, как и самой Беллатрисы. Однако, что-то было не так, как прежде. Что-то изменилось. Связь. Если до этого было какое-то предчувствие, граничащее на краю сознания ощущение, то теперь я с точностью до комнаты мог доложить о местонахождении дрожайшей женушки. Разомнемся с утра пораньше. Уже идя в сторону тренировочной, я отчетливо ощутил. Сейчас она мне не рада. Да разве было когда-то иначе? Почему меня должно это волновать? Но почему-то мне не хотелось травмировать то большое и мягкое нечто, что сглаживает углы между нами. Мне еще ответный патрон условить. Морозный, скользкий туман и развеивающиеся выдра перед глазами. Сколько дикой радости. Гарри, ты жив. Рональд тут прибить тебя хочет. Даже потеплело на душе. Буду ли я в безопасности в Хогвартсе? Или, если спросить иначе, будет ли моя деятельность продуктивной в стенах школы? Рональд с Гермионой, а также Фред с Джорджем и еще несколько ребят порывались увидеть меня. Порешили, как буду свободен, дам знать и пересечемся где-нибудь на нейтральной территории. Но если и за друзьями Поттера слежка, я не видел выхода, поэтому и затягивал с ответом. Успокоил друзей и на этом все. Правда, Гермиона оказалась настойчивей, чем я думал. Еще пара дней затишья, и во время одной из ночных вылазок, проводимых тренирующимся отрядом, очередной патронус подсказал компромисс. «Гарри, я понимаю, что ты скрываешься», – вещала выдра голосом подруги. «Но пойми, у нас тут всех сердце разрывается. Смотри, у тебя еще осталось оборотное зелье, что я готовила. Если так, то давай в следующую субботу, в выходной я из Хаксмида тайком проберусь в косой переулок. Мы встретимся в людном месте, где можно не опасаться нападения, а затем ты просто парируешь. Гарри, я очень хочу тебя увидеть». Ну, звучит вполне стройно и логично. Вздохнув, я подкорректировал планы на субботу, и солнечным весенний день выходного дня встречал тем же неопределенным субъектом, которым являлся на встречу лордов к Малфою и Ко. Запруженные людные улочки косого переулка кипели жизнью, но с мрачным оттенком. Люди продолжают ходить на работу, вести привычный образ жизни. Большинству удобнее спрятать голову в песок, заслышав об очередном нападении на чью-то неугодную темному лорду семью или организацию. Правда то, что министерство работало практически в холостую, не вселяло надежду на будущее. Еле-еле, подключая все влияния и антимакгловские усилия, удалось замять тот случай с провалом посреди одной из самых оживленных трасс Лондона. Я вовсе не удивился, когда услышал, что Фадж решил не возвращаться в Англию, а руководить сражением из удаленного штаба, буквально взорвав магическое общество, негодующее таким министром. Уверен, на посту ему еще недолго пребывать. Прислоняюсь к столпу расслабленно. Буквально с минуты на минуту должна возникнуть Гермиона около входа в магазин надежды мадам Малкин. Мантии на все случаи жизни как всегда пользовались спросом, только вот вывеска, обрамленная траурной черной лентой, описывала действующее положение вещей. Многие скорбели по директору школы чародейства и волшебства. Что уж тут говорить, коль многие теперешние дедушки уже были его учениками. А вот и наша милашка. Взор Гермионы непривычно поблескивает. Та явно волнуется, силясь обнаружить в толпе малознакомое лицо. А она сильно выросла. Вытянулась немного, черты стали более женственными. Угловатые неровности налились сочной полнотой форм. Просторное прелестное платье только оттеняло цвет молодого привлекательного лица. Подаю условный знак. Чешу рукой за ухом, одновременно стиснув локоть другой. Гриффиндорка моментально заметила, кивнула и двинулась в магазин надежды. Слегка повременив, захожу следом. Неопределенно отмахнувшись от мадам Малкин, захожу в примерочную кабинку, пятую по счету, и едва не вываливаюсь, атакованный агрессивно настроенной девицей. «Гарри Джеймс Поттер, как ты посмел вынудить так волноваться твоих друзей?» — буквально шипела девушка. Оправдываться не имело смысла. Я молча стоял, испытывая удовольствие от искренности чувств девушки, ее заботы и экспрессии. Пока, наконец, она не выдохлась, а затем не ринулась обниматься, рыдая навзрыд при этом. «Эй, Миона, чего это ты? Ты хоть понимаешь, как я переживала? Мы там, в теплых спаленках, а ты где-то далеко, в опасности и холоде». А еще она хныкнула. «Директора не стало. Теперь такой ужас. В школе все как прибитые ходят, лишь некоторые слизеринцы скалятся широко. Так и хочется вмазать им. Уже несколько доигрались до больничного крыла. Ау, я уверен, вы не ведаете пощады», — сказал я, улыбаясь. Он вновь всхлипнула и обняла меня еще крепче. «Ну-ну, будет тебе, право, мне даже неловко стало». Наконец, она утерла слезы и выпрямилась. «Скажи, Гарри, когда ты вернешься в школу?» «Понятия не имею, Миона, жизнь покажет, но сов я уже вряд ли сдам в этом семестре». «Ох, Гарри, мы всегда тебя ждем», — она улыбнулась. Ее мокрые глаза таинственно поблескивали, а ладони нежно перебирали волосы. «Аккуратно снимаю девичьи руки, опасаясь, как бы магия не шибанула. Больно уж саднит после вчерашнего. Юная леди, вам помощь?» — раздался из-за занавески голос мадам Малкин. «Нет-нет, все в порядке. Я тут хорошо справляюсь одна». Я мысленно схватился за голову. Ни разу не спалилась. «Ну ладно, мисс, если что, зовите», — она хотела сказать. «Кричите». По-моему, подозрительности в голосе хозяйки не убавилось. Однако, цоканье каблуков удалялось, а пунцовая Гермиона прыснула в кулак. «Пронесло. Да брось, ерунда», — отмахиваюсь равнодушно. «Ну застала бы, ну и что, дурачок ты. Так, просьба не оскорблять». Так, весело перебрасываясь, мы провели еще минут пять. Но долго задерживаться не стоило, и я поспешил закончить диалог. «Нам пора». «Уже, да, подруга, дела не ждут». Выходить мы должны были по отдельности, но в итоге Гермиона не выдержала, и перед прощанием снова бросилась мне на шею, запечатлев крепкий поцелуй на щеке. «Ладно, будет тебе», — отрываю подругу от себя, благо прохожие уже начали оглядываться. «До котла доберешься? Что я, маленькая, что ли?» «Счастливо». И помчалась легким ветерком по дорожке. Удивительное платье развивалось на ветру, превращая девицу в подобие цветастой тучки. «Надо же, какая нынче мода пошла», — удивился я про себя. Пользуясь случаем, заглянул в пару лавок, пополнил запас ингредиентов для команды. Всякие стручки, корешки, прочая хрень для многочисленных зелий, так или иначе необходимых бойцам. Выйдя из лавки, в последний раз осматриваюсь по сторонам и аппарирую. Вернее, пытаюсь это сделать. Тотчас будто угодил в кисель, связывающий по рукам и ногам. Аппарация заблокирована. Посреди косого переулка, миг, и по обе стороны пятачка, на котором я находился, прогремели взрывы. Едким туманом заволокло пространство, и повсюду, со звуком хлопка от петарды, начали появляться гоблины. Множество мелких засранцев, увешанные с ног до головы побрякушками. Я даже не стал раздумывать. Выхватываю бузинную палочку и без зазрения совести обращаю в пекло приличный кусок улицы. Горяченько. Гоблины несколько опешили от столь мощного отпора. Их щиты заискрились, а артефакты тревожно замерцали. Только они более-менее утихомирили первую волну, как сразу же накатилась вторая. А я, тем временем, завершаю создание ледяной сферы, как дополнительного сюрприза для тех, кто перейдет в наступление. Раздался грохот. Лавка неподалеку, из которой я вышел минутой ранее, скукожилась, как листок над пламенем. Брусчатка расплылась, камень обратился лужей, но я уже давно обратился. Мне-то жар нипочем, в отличие от будущих трупов. Не ожидали такой мощи, падлы. Каково испытать на себе участь жертвы? Каково обуздывать изначально свободного демона? А теперь умрите. Пламя разверзлось, и из него в строй пытающихся обуздать стихию гоблинов врезалась сама смерть. Куски гоблинов разлетались от всесокрушающего демона, будто дерьмо от вентилятора. Моя душа пела и ликовала. Как же хорошо, что они рискнули напасть. Вот одного гоблина буквально сдувает от мощнейшего удара. Ломает собою пару витрин. Но это не имеет значения, он умер уже в полете. Второму вспарываю живот и подбрасываю вертикально вверх. Голова паршивца остается зажатой в уличном фонаре. Но я ищу, высматриваю несколько наиболее наболевших лиц. Грободробга, конечно же, среди них нет, а жаль. Я бы многое отдал, лишь бы увидеть тухнущую искру в ненавистных глазах. Гоблинов подвел свой же антиоперационный щит. Довольно быстро они осознали, что что-то пошло не так. Да, был момент, когда слаженная артефактная атака едва не увенчалась успехом. Но что могут сделать любые магические конструкты против всесокрушающего адского пламени, пожирающего все живое, и против смертоносного демона, игнорирующего любые барьеры? И паршивцы дрогнули, осознав всю тщетность бытия. Они хотели было трансгрессировать, отступая, но не тут-то было. Просчитались голубки. Пришлось броситься на утек, в рассыпную. Забавное зрелище. Коричневые остроухие уродцы, смешно дрыгающие короткими ножками. Вот пять бегунов вырываются из-за поворота, и косая аллея ошарашенно замирает, взирая на невероятное зрелище. Глазеть пришлось недолго, ибо секундой спустя вслед за ними вываливается туша громадного демона, несущего на плечах смерти пламя. Началась паника. Толпы волшебников кинулись, сломя голову, пытаясь спасти свои жалкие жизни. Столько вкусных душ. Титаническим усилием воли сдерживаю себя и даю заднюю. Жутко злило, что остаток гоблинов умудрился скрыться в толпе, а моя импозантная фигура появится на полосе пророка. Ну и пусть, лишь бы не связали с Поттером. Возвращаюсь на оплавленный жаром переулок, выискивая уцелевших ублюдков. Пусто. Хочется прокричать, и это все. Но я, безусловно, отдавал себе прекрасный отчет, что следующая их атака будет более подготовленной, учитывая их способность отслеживать меня где бы то ни было. Об этом стоит поразмыслить. Певчая птичка обрывает ход мыслей, приземляясь на правое плечо. Маленькая бумажка оказывается в ладони, и я читаю зашифрованное послание учителя. Ничего особенного Каркаров не сказал, просто успокаивающая информация и адрес. Пожимаю плечами, отчего бы и не проведать. Пару секунд отнимает иллюзия одежды. Скоро эти чары станут у меня вместо пищи. Аппарирую по указанному адресу, благо щит успешно развеялся. В ответ на громкий хлопок переноса внутри квартиры кто-то ойкнул, и что-то разбилось. Выскочил взъерошенный Каркаров с палочкой наперевес. «Это я, спокойно, рад тебя видеть». И учитель крепко стискивает в объятиях. «Рассказывай, что рассказывать?» Пожимаю плечами, и начинаю с того самого момента, как нас разделило взрывом в министерстве. Учитель слушал, не перебивая, лишь посреди рассказа Элизабет внесла сервированный поднос. Ароматный чай очень удачно пришелся к иссушенной глотке. Благодарно киваю. Странно это все, тон учителя мне ой как не понравился. Когда он так говорит, дело плохо. Нет, я конечно понимаю, все может быть. Но все же, Гримма 12, каким образом, на тебе нет жучков? Я проверял неоднократно, и сейчас снова проверил, пусто. И это атака в косом переулке. Ну не могли они отследить тебя под оборотным, которое моментально испарилось при трансформации. И что вы думаете, если сопоставить это со всем, что ты рассказывал ранее, то мне кажется. Я резко поднял руку, я медленно и тщательно прокрутил в голове всю ниточку, от самого начала до самого конца, и я понял. Я едва не вырвал себе волосы от досады. Я вскочил и принялся метаться по комнате. Каркаров взирал на это с невозмутимостью каменного изваяния, лишь проронил вопросительно. «Догадываешься?» «Точно знаю», отвечаю резко и решительно. Гнев поднялся под горло. «Как же так? Есть что накинуть?» В считанные секунды одеваюсь, и аппарирую к вампирам, а затем туда, где быть не хочу. Нужно было захватить мантию-невидимку. Некоторое время пришлось топать пешком, затем еще немного, под мантией, да более знакомые коридоры, увешанные портретами. Но мне нет смысла любоваться, я иду, и моя цель ясна, а намерение однозначно. Все ниточки паутины сошлись в одну точку, все странности собрались в один пазл. Я почти у цели, какими бы могущественными не были гоблины, хотя, в последнем я сомневаюсь после сегодняшнего. Слишком уж многое произошло, противоречащие законам магии. Сколько мы бились головой о стену, отчаянно восклицая, как такое возможно, откуда такое всеведение, такие точные догадки и удары ровно туда, куда нужно. Ответ один, напрашивающийся, но уж больно невероятный, шпион, крыса. И я точно знал, за кем шел, Ступифай. Какое везение, посылаю оглушающие в спину ничего не подозревающие сволочи, и, подхватив обмякшее тело под руки, бросаюсь в окно, чтоб сэкономить время. Очень уж долго спускаться сквозь все коридоры, слишком не терпится приблизить час расплаты. Планирую по нисходящей, спиралью, вокруг башен замка. На простейшую форму левитации сил хватит с лихвой. Прижимаю тело как можно крепче, чтобы не дай бог не выскользнуло и не разбилось. Слишком легкая расплата. Я жажду терзать эту падаль часами, сутками. Наконец, граница. Неуловимая секунда аппарации. И с отвращением сваливаю тело под ноги учителю. «Быстро ты», — учитель склонился над телом и провел палочкой. Это было несложно, после того, как все встало на свои места. Я падаю в кресло обессиленно, пряча лицо в ладонях, а затем вновь поднимаю взор на бесчувственную Гермиону Грейнджер, распластавшуюся передо мной. Все встало на свои места. Ах, какие же гоблины всеведущие, что знали точное местоположение всех моих тайников, которые я заготовил перед встречей, схронов, которые я готовил лишь с одним человеком, Гермионой Грейнджер. Именно она помогла гоблинам найти площадь Гримо 12 и устроить налет. Именно она, как бы случайно наткнулась на темную палочку, подсунутую гоблинами, а затем как бы состряпала ритуал на так удачно подвернувшемся проводнике. Я чуть не засмеялся, вспомнив, как девушка споткнулась о мой рюкзак, и обратила внимание на находку. И только Гриффиндорка досконально знала, в кого я превращаюсь после оборотного зелья, которое и сама приготовила. И ее последний, чувственный рывок посреди улицы был ничем иным, как поцелуем Иуды, наводкой, кого нужно атаковать. И самое горькое, что я окончательно понял, действительно, не существует в мире кандалов, которые оденут без твоего согласия. Как тщетно бились столько могущественных магов, ни Каркаров, ни Фламиль, ни Дамблдор. Тонны ярости и злобы и все впустую. Как? А ответ прост. Никакой привязки и не было. Были только блеф и предательство. Я одел на себя оковы в тот же миг, как поверил первому письмецу. Но тогда еще ничего не было. Вначале было злополучное письмо. Паршивцам удалось что-то пронюхать. Быть может, даже Гриффиндорка учуяла нестыковки в моем поведении. Быть может, засекли перемещение душ, такое не может оставаться незамеченным, и ни слова о демоне в письме. Затем, мой подвиг на астрономической башне, который Гермиона разглядела во всей красе, и спасительное предложение избавить от привязки. А я поверил, больно уж точно они все знали, о каждом моем шаге, о природе. Как тут не испугаться поводка, которого не было, пока я сам не попросил Грейнджера одеть его, тот самый несработавший ритуал, который мы провели якобы как профилактику от привязки и был самой привязкой. Я обхватил свои колени и негромко заскулил. Невыносимо больно от предательства, но еще больнее, когда тебя так обводит вокруг пальца. Продать душу, даже не ведая об этом, проще простого. И лишь вмешательство великой силы спасло меня. И то, уверен, лишь потому, что я сам не ведал этого. Да, пошел добровольно, как теленок, но не принимая осознанного решения. Это меня и спасло. И как же пригодилась та самая черная палочка, которую мне, доверчивому олуху, так просто запихнули. Как же, мощное оружие для героя Поттера, именно то, что нужно. Уверен, изначально эта дрянь была нужна, чтобы как-то влиять на оригинального парнишку, способного стать лордом. Как самая отдаленная перспектива, ела мысль, что не ринься я спасать парочку друзей тогда, на астрономической башне, ничего бы и не было. Поступил бы разумно и хладнокровно, плюнул бы на смерть чужих мне в общем-то подростков и все, валил бы грободробгу при первой же встрече по самое не хочу, да он даже струсил бы прийти самолично, не зная о навешанном предательницей поводке. Поднимаю затуманенной яростью взор на начинающую шевелиться девушку. Однако Каркаров, который, судя по виду и сам все понял, остановил. «Подожди, она твоя, не волнуйся, потерпишь до завтра, хорошо, больно уж в ней намешано всякого, хочу проверить ее, никуда ей не деться, днем меньше, днем больше, хорошо», выдыхаю я, разжимая кулаки, «и впрямь, куда денется, игра окончена для нее, а вот всякие интересные заклятия и обереги надо бы снять, дабы проводить допрос с пристрастием максимально продуктивно, надеюсь, ты понимаешь, что я не смирюсь, если ты вдруг случайно пожалеешь ее и тихо усыпишь». Впиваюсь глаза в глаза учителю. Каркаров сплевывает. «Да я бы лично пытал эту тварь до смерти. По ее вине произошли тысячи несчастий. Конечно, и по твоей, отчасти. У меня дернулось веко. Но виновны всегда злоумышленники, а не их жертвы. Завтра она полностью твоя. Буду утром», бросаю отрывисто и аппарирую. Я был настолько зол и перевозбужден, что никак не мог уснуть. В итоге психанул и напился снотворного, лишь бы быстрее наступило завтра. И вот, я возле учителя, проведшего явно бессонную ночь. Тот молча машет рукой, и мы спускаемся в подвал. Там, в магической сфере сжалась на полу девушка, которую я однажды считал подругой. Сфера сияла темным матовым светом, подпитываясь сразу от нескольких источников. Изнутри непрозрачно, она нас не видит. Я глядел на сидящую на полу ритуальной комнаты девушку, скомканную и опустошенную. Грязные каштановые локоны не спадали на сгорбившиеся плечи, взгляд Гриффиндорки потух и не являл признаков жизни. Внутри все окоченело. «Что нового?» — безразличным тоном спрашиваю Каркарова. Тот держал какую-то бумажку в руках и с каким-то хмурым удовлетворением пялился на результаты проверки. «А мне уже не терпится лично прикончить эту мразь. Остыв после сна, я скорее всего не стану пытать. Зачем мне это? Бессмысленные пытки, когда приговор очевиден, удел подобных Волан-де-Морту. Однако, слова Авады Кедавра я произнесу громко и четко, с особым удовлетворением. Ну, во-первых, опасения подтвердились, предательница именно она», — начал учитель. «Я и бровью не повел, ничего нового. Другой вопрос, почему она это делала? Так почему?» И этому нашлось объяснение, что удивительно, почесав затылок, выдал Игорь. «Существует одно зелье, как и все специфические зелья гоблинов, жуткое, редкое и дорогое. Ее опоили». Яростно переспрашиваю, стискивая кулаки от злости. Гнев окрасил обозримый кругозор в алые цвета, в глубине души проснулось нечто злое. Возникло некое желание, чтобы учитель нашел лазейку, необходимость устранить Гринджер. Никаких оправданий. Это зелье используется обычно для внедрения агентов влияния, или же изменения мировоззрения неугодных политиков. Скорее всего, Гермиону пичкали им долгое время. Суть его действия заключается в том, что за время действия оного, любая подающаяся информация воспринимается на удивление просто и возводится в ранг абсолютной истины, оседая в глубинах подсознания. Ну, к примеру, смягчился мастер, видя меня набычившегося и с трудом осмысливающего слова: «Если под действием этого зелья я начну убеждать тебя в том, что человечество катится в пропасть, ведет безостановочные войны, угнетает множество бедных рас и само ведет себя к гибели, то ты воспримешь это за чистую монету. А потом я скажу тебе, что бедные забитые гоблины, существа суть разумные, видят логический выход из проблемы и приведут человечество к блаженству, коль будут сидеть во главе». И, бац, наша сочувствующая бедненьким домовикам малышка готова. Понимаешь, она искренне верит, что под началом гоблинов Англии и всему миру будет лучше. Наступит равноправие, равенство и братство. Грязнокровок не будут притеснять, а лучшие экономисты в истории, гоблины, поднимут благосостояние человечества, избавят бедствующие государства от голода, создав идеальный мир. «Что за чушь?» — прошипел я. «Вот для нее совсем даже не чушь, а новая точка зрения, и буквально вероисповедание», — серьезно подтвердил Каркаров. «И как избавиться от влияния этой гадости? Долгая промывка крови. Боюсь, мисс Гринджер на пару месяцев останется нашей гостьей, а затем только переубеждение. Нельзя отнимать одну истину, не давая ничего взамен. Уже хочешь простить ее? Она невиновна. Вот если и после лечения она не поменяет мировоззрение, то, в любом случае, я с ней поговорю. И решать мне, тебе», — легко согласился учитель. «Но на многое не рассчитывай. Пока препарат действует, ее не переубедить». В ответ я лишь промолчал, жестом прося мастера покинуть помещение. Тот заглянул мне в глаза на миг, но отступил, молча кивнул и вышел. И вот мы одни. Несколько секунд рассматриваю девицу. Грязные, спутанные каштановые волосы. Пышное платье испачкано и свисает обтрепанным балахоном. Она ежится на холодном полу, иногда поднимая голову и силясь дозваться кого-нибудь, или проникнуть взором за сферу. Тщетно, конечно же, спускаюсь на пятачок возле пленницы. Взмах палочки, и сфера становится прозрачной. Еще один взмах, и теперь она может слышать. Гермиона вскочила на ноги и в испуге огляделась. Только затем увидела меня, вздрогнула, и ее глаза расширились от ужаса. Отшатнулась, уперлась спиной в границу сферы и была тут же отброшена к середине. В ее взоре не было ни надежды, ни упования. Она поняла, что я понял, но в ее взоре также не было и раскаяния. Перестав брыкаться, Гриффиндорка, хотя какая она уже Гриффиндорка, Грейнджер молча уселась на пол и принялась зыркать на меня из-под лобья. Я с печалью взглянул на предательницу. «Эх, Гермиона, что ж ты такая, какая?» С вызовом вскинулась девушка, вся в ГВНЭ. Гриффиндорка обиженно насупилась. Однако, что-то в ее внешности настораживало. Черты лица искажались, доброе и милое знакомое лицо уходило, и проступало злое. Но не успел я постичь умом всей перемены, как из глаз Гриффиндорки тут же брызнули слезы. «За что ты так со мной, Гарри?» Прохныкала, давясь слезами, Гермиона. «Меня заставили, как ты не понимаешь, и тут я не выдержал, и молчать заставили, и сажать на цепь, как раба этим тварям, тоже через палку делала. Они не твари, Гарри», вскинулась девушка. «Ты просто их плохо знаешь». «О, да, и впрямь очень плохо. Да, очень плохо. Они чрезвычайно разумные и деловитые существа. Если их не трогать, то они самые добрые. За всю историю волшебники то и делали, что лезли в их сокровищницы для возмещения своих опустевших из-за собственной глупости кошельков. А вся эта аристократия, транжира на транжире. Ты хочешь, чтобы нами руководили такие, как Малфой?» Вскинулась девушка. «Ты в своем уме?» Проорал я. «Меня интересует лишь, держал ли тебя кто-то на мушке, когда ты надевала цепь на лучшего друга. Ты приносила обед, когда тебя заставили. Мой лучший друг умер в начале лета». Вдруг нагло выстрелила Гермиона, подняв верхнюю губу в отвращении. «Вон оно что!» На удивление тихо протянул я. «И на то, что в этом повинны твои же гоблины, тебе плевать. Не пытайся наглым враньем перетянуть меня на свою сторону. И конечно то, что я тебя спас, там, на башне, совершенно ничего не значит. Спасибо, конечно», — скривила уголки рта незнакомка, «но дела важнее. И прикажи мне тебя убить, извини, Гарри, но я бы, не задумываясь, выполнила приказ. Это невозможно. Это же Гермиона, милая, славная, слегка наивная, но жадная к знаниям девушка, которой я откровенно симпатизировал. Сидящее передо мной существо являлось холодной расчетливой стервой с циничным взглядом и приподнятыми в отвращении уголками губ. Самое отвратительное, что я точно вижу ее невменяемость. Не может личность так сильно деформироваться сама по себе. Придется лечить, а не казнить. Ты просто не в себе. Ты пройдешь курс лечения, и тебе станет легче. Пытаюсь убедить больше себя, чем ее. А может, я не хочу меняться?» Чуть слышно прошептала Гриндджер. «Кем я была? Типичной глупышкой, лохушкой, заучкой и неудачницей, с жалкими попытками что-то изменить в прогнившем из-за людей мире. Но теперь у меня есть путь, есть цель, и я знаю способы достичь ее». Полный ненависти и отвращения взгляд. «Да, для нее люди действительно сейчас второй сорт. Я посадила тебя на цепь, и посадила бы снова и снова, если это потребуется», — припечатала Гермиона, а затем почти нежно добавила, вытянув губы в игривую трубочку. «Ведь в конце концов, это же для вашего блага, вас всех», — и развела руки, будто оказывала неизмеримое одолжение. «Мне противно тебя слушать», — с отвращением кривлюсь я, и отшатываюсь от разительной перемены, когда лицо девушки искажается от неистовой злобы. «Ой, не суди, Гарри, если рыльце в пушку», — ехидно пропела Гриндджер. «Забыл-то, как бедняжечку Асторию пытал и убивал. Да, ты не знал всей сути, но в этом-то и прелесть», — мурлыкала она, — «бедняжечку Тори прикончить, мой жуткий убивец. А как потом на тебе 2 недели лица не было? Ты так старался выглядеть невозмутимо, но поверь, будь я следователем, ты бы и дня не протянул. Так что кто из нас тут мразь, Гарри?» — ликующе выдохнула девушка. «Я бы, к примеру, так не смогла». Я молчал, лишь проронил минутой позже: «Все бы ты смогла. Важно то, что ты это делаешь добровольно. Гермиона лишь расхохоталась. Эх, отмазки, отмазки. Гарри откровенно не катит. Это была последняя капля. Ну, все. Я прекратил сдерживать копящуюся ярость и дал выплеснуться томящемуся гневу. Рывком подлетев к Гермионе, я залепил ей крепкую пощечину. Девушек бить нельзя, но эту, можно. Хватаю мгновенно растерявшую спесь предательницу и крепко стискиваю пальцами рук под скулами, стягиваю кожу ко рту. Буквально упираюсь лоб в лоб с ненавидимой девушкой, в страхе пятящейся, но не способной вырваться из стальной хватки. Что мне помешает прямо сейчас оторвать тебе голову? Яростный рык сейчас меньше всего напоминает человеческий голос. И толкаю девушку назад, выхватывая палочку. Видеть ее не могу. Знаю, мозги промыты, но самоконтроль уже на нуле. Ой, Гарри, многое. Ехидный девичий голосок полон самоуверенности. Гермиона, распластавшаяся на полу, просто излучает издевку. Ее взгляд, переполненный ненавистью, с видом царицы перед рабом испепеляет свысока. Я напрягаюсь, в ожидании неизвестного. Ужасное предчувствие. И не зря. Я пожалел, что моя интуиция почти никогда меня не подводит. Ибо через секунду мир кончился. Например то, что я беременна твоим ребенком. Примечание к части. Еще глава подъехала. Комментарии, мнения и лайки приветствуются. Собираем пати вот здесь. https://vk.com/vasilenko.fi. Присоединяемся. Всем самого-самого хорошего. Глава 38. Возмездие. Шок, неверие. Отшатываюсь от нее, как от прокаженной. Что о, вспоминаю ту ночь. И в каком я был тогда состоянии. Неужто и снова подстава. И еще меня обвиняла в пьяном надругательстве. Мысли тут же потекли в сторону гоблинов. В чем их выгода? Ответ очевиден. Будь я их марионеткой и добейся определенных успехов, всегда можно меня устранить и посадить управляемого наследничка. Ну и распоряжаться родом налево и направо, до его совершеннолетия. Ты будешь жить, изрекаю наконец, и внимательно разглядываю грязнокровку. Другого слова и на ум не приходит. Настолько к месту, что я произношу вслух. Грязнокровка. Она заходится в приступе неудержимой ярости, но мне плевать. В последний раз окидываю взором измученную девушку. Тотальное разочарование. Как можно быстрее покидаю помещение. Учитель мирно попивает кофе. Сейчас его немного ошарашим. Вкратце излагаю суть. Что ты сказал? Как такое возможно? О, Мерлин. Получилось, как получилось. Сейчас неважно. Дела давно забытых дней. Промывание крови не повредит плоду? Нет, ни в коем случае. Теперь я еще внимательнее буду за ней присматривать, заверил мастер. До тех пор видеть ее не хочу. Понимаю. Пытаюсь успокоить себя, вздохнуть глубже. Шок, конечно, но нужно жить дальше. Волан-де-Морт не дремлет, и кусочки души сами себя не уничтожат. Я должен кое о чем рассказать. Места, где темный лорд спрятал свои крестражи. Крестра что? Стоило видеть, как вытянулось его лицо. Да, их много, 7 штук. Сейчас я готовлю отряд вампиров, и перед главной миссией мы должны отыскать и уничтожить их все. Иначе все тщетно. Подожди, ты сказал отряд вампиров? Твой, долгая история, вздыхаю, присаживаясь. В общем, слушай, и что дальше? Раздраженно спросила Беллатриса, освещая тусклое пространство полуразваленной избушки. Несколько вампиров рассредоточились по окрестностям. Еще парочка расположилась неподалеку, удерживая парочку повизгивающих от ужаса подонков. Несколько приговоренных к пожизненному заключению насильников-убийц были похищены из близлежащей магловской тюрьмы. Больно уж защитил лорд кольцо заковыристо. После описания проклятия домамраксов, Каркаров, пораскинув мозгами, выдал: проще скормить ему парочку ублюдков, чем цацкаться с обезвреживанием. Больно уж сложное. Последние недели мы только то и делали, что обезвреживали крестражи. Наконец-то дошли и до них руки. Первой была уничтожена диадема Коктевран. Самое простое. Медальон Слизерина оставил о себе лишь память. Крестраж в моем лбу благополучно скрылся в пасти Дементора. Кольцо Марвала Мракса – наша нынешняя цель. К змее пока добраться нет никакой возможности, а чаша Пенелопы Пуффиндуй, что ж, мы прихватим ее, когда будем стирать Гринготтс с лица земли. Двое несчастных бились в предсмертных судорогах. Это Дамблдор великий и могучий светлый, что с помощью Зельевара год удерживался на плаву. Могла в проклятии сожрала за считанные секунды, будто кто-то фильм поэтапного разложения человека поставил на ускоренную прокрутку. А вот и само колечко. И только сейчас возникла мысль. Стоп, ведь я завладею всеми дарами смерти. Стоп, стоп, стоп, а что же произойдет? Уничтожение Крестража придется отложить. На непонимающие взгляды союзников отвечаю: так нужно. Палочка у меня есть. Камень тоже попадет в мои руки. Достаточно аккуратненько мечом разрубить кристаллу. Плащ всегда принадлежал Поттерам. И что произойдет? Вот надеваю я плащ, стискиваю кулаки воскрешающий камень и касаюсь бузинной палочки. Конец света, не в смысле электричество отрубит, а в целом, по району, ха-ха. Или меня как-то по-особенному заколбасит, я воспарю в потоке неземного света, ощутив необоримую мощь, или же просто ничего, быть может, вообще не рисковать с ними. Тогда встает вопрос, чем еще могу я лорда уничтожить? Лестриндж была явно не в духе. После того случая она словно замкнулась в себе, лишь односложно отвечая на вопросы и безжизненным роботом исполняя приказы. Еще более почувствовал я отчужденность, когда она проведала о крестражах. В тот день я собрал весь свой клан и поведал им о тайном плане Волан-де-Морта. Красочно расписал все преступления, которые необходимо совершить, дабы запереть часть сущности в неодушевленном предмете. Многие ужаснулись и еще более затрепетали, когда услыхали число сотворенных крестражей. А Беллатриса даже бровью не повела, лишь нахмурилась. Единственная фраза, которую я услыхал от нее, была: «Золотая чаша, именно, Белла, послушай», но она уже отвернулась и двигалась прочь. Я плюнул на все и догнал брюнетку. Кладу руку на плечо и поворачиваю к себе. «Да что с тобой творится? Что я тебе, изменщик?» — припечатала женщина холодно. Звук застрял где-то среди горла. Я попытался вытолкнуть его, но получилось что-то вроде бульк. «Не понимаю». В груди возникло непонятное волнение. «Чего это она? Эй, ну мы как бы, разве не? Разве ты сама, по доброй воле согласилась?» Она смерила меня презрительным взглядом. «Убить себя прямо перед алтарем проще простого, Поттер. Если бы я жизни предпочла смерть, но я дала слово, или слова клятвы, пусть и нежеланной, но произнесенные добровольно для тебя пустой звук. Ничего иного от Магдла я и не ожидала». Годливая Магдл прозвучала настолько презрительно, что я внутренне скукожился. И впрямь, ведь я, считая брак фикцией, нарушил собственное слово. Пусть и нежеланные, но слова клятвы я произносил твердо и четко, слово в слово. Тут не гнилая гринджеровская подстава, а личный, хоть и необходимый выбор. Беллатриса вновь намерилась идти прочь, но я не дал. Ухватил ее руку и удерживаю в своей. Жена посмотрела на меня как-то странно. «Ты чего, Поттер, влюбился что ли?» Пропускаю сей спич мимо уха. Смотрю в упор и в глаза. «Да, ты права. Я чертов Магдл в душе. Я всегда был Магдлом и буду им до конца. Это мой род, мое племя, которое я считаю бесконечно выше и лучше волшебников. Не буду вдаваться в доказательства, но мы построили мир из ничего, взлетели в небо, покорили космос и победили чуму без всякого колдовства, в то время как магический мир подбирал объедки с нашего стола, замыкаясь в своей однообразной магической стагнации. Да, ты права, я Магдл. Я не воспринял слова клятвы всерьез, решил, что могу себе позволить поддаться соблазну, если клятва дана под давлением, не отдавая отчета в том, что слово есть слово, и ты давала такое же обещание, которое вынуждена сдержать. Я лично, от лица лорда Поттера и Блэк, а также, от лица, презренного тобою Магдла, приношу глубочайшие извинения. Прости меня, рада, что ты понял все, Поттер. Непонятно, насколько мои слова подействовали на бесстрастную Беллатрису, так что будь добр, постарайся, пока брак не расторгнут, держать себя в руках. Да не собираюсь я ничего расторгать. Вылетело прежде, чем я успел задуматься. Теперь уже брови Лестриндж изумленно поползли вверх. Она открыла рот и в полнейшем шоке уставилась на меня. Мозг быстро подыскивал аргументы. Кто в здравом уме откажется от 6 голосов Визингамота? А от имени Блэков, да и вообще, ты опасна на свободе, Белла, и вроде как моя пленница. Так, что? На слове «пленница» ее лицо дрогнуло, а черты растянулись в улыбке. Как же она хороша, когда сияет. Я невольно залюбовался невиданным прежде зрелищем, но именно мое мечтательное выражение привело Лестриндж в чувство. Показалось, или мы чересчур близко стояли друг к дружке. Пойдем, составим план атаки на Гринготтс. Прерываю неловкое молчание и решительно направляюсь прочь. Мысли смешались в голове, и чтобы не натворить глупостей, нужно выпить чего-нибудь, явно не воды. И еще нас ожидает невероятный, наполненный риском сумасшедший план. Атака на Гринготтс, самое сердце гоблинского мира. Бой, который может стать последним, но может и принести победу. Благо, гоблины сами указали путь к неограниченному могуществу, и я ни перед чем не отступлю. Перекати поле прокатилось по брусчатке косого переулка. Раннее, сонное утро. Солнце еще не коснулось горизонта, и самая темная ночь, которая перед рассветом, вступила в свою недолгую, но абсолютную власть. Фонари тускло мерцали в предрассветной тишине. Вывеска банка Гринготтс поскрипывала под дуновением ветерка. В самом белом мраморном дворце потихоньку начиналась суета. Ранние уборщицы вкупе с самыми предприимчивыми финансистами начинали активный рабочий день. На горизонте вспыхнули зарницы. Эхо отдаленного грома докатилось до покрытых инеем витрин. И внезапно громыхнуло прямо над улочками, с такой чудовищной мощью, что половина жителей Алле и Диагон подскочили с постелей. Впрочем, ненадолго, так как большинству скоро вставать на работу и пробуждение в предрассветную темень не входит в их планы. Еще одна молния озарила улицу, но произошла небольшая, но существенная перемена. Высокая, завернутая в черный плащ фигура стелилась по брусчатке. Вслед за ней будто тянулся мрак и волочилась тьма. От неизвестного пахло смертью. Субъект непреклонно двигался к одному ему известной цели, которую он, впрочем, и не скрывал. Будто потоки темноты стелились к белому зданию с высокими мраморными колоннами. Фигура замерла у входа в Гринготтс. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать, дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим, ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда». Из черного провала капюшона донеслось едва слышное презрительное сопение. Черный рукав дернулся, и в темноте шевельнулась бледная кисть, сжимающая волшебную палочку. Краткая секунда, за которую даже совы не успели бы ухнуть, и вывеску со знаменитой надписью начала поедать коррозия. Стихи рассыпались пеплом. Силуэт в черном облачении протек сгустком мрака ближе к зданию и положил ладонь на дверь. Заперто, но какая разница? Осталось недолго. Часы показывали 4 часа утра, когда что-то в пространстве дрогнуло. Если бы Аллею Диагон показывали в магловских новостях, то тысячи и тысячи зрителей закричали бы в ужасе, ибо только с камеры вертолета можно было увидеть чудовищное массовое жертвоприношение. На мраморной крыше громадного Гринготтса, а также нескольких построек помельче неподалеку, завернутые в черные мрачные тени убивали. Десятки и десятки жертв возникали в воздухе, удерживаемые чарами, чтобы тут же быть заколотыми прямо в сердце. Реки крови заструились по крышам и стенам. Нити силы потянулись от эпицентров жертвоприношений к закутанной в черный плащ фигуре и вливались в нее, питая. Я смел дверь одним сокрушительным ударом. Мощь, невероятная сила, переполняет меня. Отбрасываю одежонку за ненадобностью. Сейчас я, сила во плоти. Я, могущество в истинном величии. Я, демон, в прямом смысле этого слова. Приемный холл Гринготтса пустует, что мне только на руку, лишь только оттенок желания, и все здесь переворачивается вверх дном. Но я стремлюсь дальше, отталкиваюсь от поверхности, и вертясь волчком вокруг оси прорываюсь сквозь узенький перешеек в громадную пещеру. Невообразимо огромное пространство, испещренное лентами рельсы будто муравьиными сотами, тянущие на целую бесконечность вниз. Взмываю ввысь, почти под самый потолок. Громадная трехметровая фигура замирает во всей красе. Метров на 10 в размахе крылья синхронно работают, удерживая 1,5 центнера смертоносной мощи на весу. Сила десятков жертв вливается неиссякаемым потоком. Все как тогда, только сейчас я действую осознанно. Управлять подобной мощью – истинное из блаженств. Я – сокрушитель миров. Я – пожиратель души, вершитель правосудия. Выхватываю заряженный под завязку артефакт. Сейчас он лишь призрачная подпорка моему могуществу. Развожу руки в стороны, а затем стискиваю в вытянутых руках. Меж ладоней зарождается вибрация. Вот уже я еле сдерживаю слепящий шар огненного могущества. Сворачиваюсь в позе эмбриона, фокусируя силу, наливая энергией, злобой, концентрируя волю. Сжимаю пружину и вышвыриваю в пространство смерть. Конечности раскидывает в стороны. Мой неистовый рев оглашает подземный мирок, а с небес уже падает огненная погибель, словно река жидкой пламенной лавы наполняла ущелье. Она испепеляла мосты, заполоняла собою сейфы и хранилища. Многие и многие сегодня утратили свои богатства. Естественно, мы учли сохранность средств нас и наших союзников. Но я не стою на месте. Сильным рывком бросаю себя вниз пламенной кометой. Обгоняю ревущий поток пламени, не спадающий сверху. Внизу мельтешат фигурки, задирая головы. Гоблины высыпают отовсюду, будто горох из банки, и в ужасе закрывают головы. Вас всех ждет смерть. Внизу, на самом дне ущелья, скалит пасть окованный дракон. Здоровенная, покрытая чешуйчатой броней тварь. Жажда боя кипит во мне. Падая камнем, наношу сокрушительный удар. Голова дракона выбивает каменную крошку из собственной кладки. Оно уже мертво. Приземляюсь на одно колено и складываю крылья. Выпрямляюсь во весь рост. И в тот час ниспадающий огонь касается дна пещеры. Первая волна накрывает меня с головой, ни капли не вредя. Я иду сквозь огненное море. Пламя бессильно лижет черные пластины шипованной брони. Даже ласкает. Сочащиеся чернотой глаза находят нетронутый обширный проход вглубь подземелий. Явно главное ответвление. Туда не добралось пламя. Но туда доберусь я. Умирает очередной гоблин. Мне даже не нужно касаться жалких слабых тел. Где-то далеко позади тоннелей ответвления гоблинского муравейника планомерно зачищают вампиры. Вытягиваю руку, и очередное помещение наполняется огненной смертью. Каждое новое убийство насыщает меня и пополняет резерв для новых свершений. И, наконец, я оказываюсь посреди громадного зала, напоминающего бесконечную дорогу в никуда. И открывшееся зрелище было настолько невообразимым, что я встал как вкопанный. Сотни и сотни существ, старики, женщины и дети. Громадное, черное зало запружено спасшимися под завязку, и все стоят на коленях. Впереди всех высится сморщенный старый гоблин. Он, вместе со свитой, олицетворяет верхушку гоблинской расы. Но примечательно следующее. Прямо перед ними повалены скованные и обездвиженные десятка три гоблинов. Среди них каждый, кого я видел хотя бы раз за все время контакта с ненавистной расой. Каждый проклятый гоблин, кто стоял или смотрел, был свидетелем или пытал меня лично. Нахожу взглядом гоблина, который ликующе скалился, организовывая брак с белой. Не миную вниманием черного сморщенного цахрванга, явно титулованную сволочь. И, конечно же, Грободрог. Меня зовут Ярагар, изрек король гоблинов. Наша жизнь в ваших руках, и мы просим пощады для нашей расы. Каждый из предателей, каждый заговорщик обнаружен и принадлежит вам. Это, безусловно, так, мягко соглашаюсь. Однако каждый гоблин вздрогнул от угрозы, спрятавшийся среди слов. Вытягиваю руку, и три десятка ненавистных гоблинов начинают корчиться в невыносимых муках. Их крики наполняют помещение, но я наслаждаюсь ими. Выделяю глазами Грободрога. Его злобное личико перекошено от страдания, но глазки продолжают ненавистно поблескивать. Подхожу вплотную и подвешиваю врага на невидимом аркане. Приближаю лицо вплотную. Ты чувствовал, не так ли? Ощущал где-то в глубине души, что расплата не минует никого. Час возмездия пробил, Грободрог. Медленно и неспешно, сложив когти лодочкой, миллиметр за миллиметром погружаю кисти во вражескую плоть. Тьма, сочащаяся из глаз не отрываясь, впитывает каждую эманацию страданий гоблина. И когда пальцы насквозь проходят сквозь тело, одним, мощным рывком разрываю ненавистную плоть. Ликующий рев, наполненный злым торжеством, оглушает столпившихся коленопреклоненных. Подхожу вплотную к сжавшемуся, но держащемуся достойно царьку, не забывая мучить одновременно тех самых избранных гоблинов, выданных на убой. Жалкая попытка откупиться, но их страдания мешают оформлению капитуляции, поэтому помимо массового невербального круция пришлось заткнуть им рты. Минута абсолютной тишины. Я стою и, склонив на бок рогатую голову, с любопытством изучаю правителя. Что же мне делать с ними? Мы выдали вам заговорщиков, их жизнь в ваших руках. Голос Ярагара дрожит, но в грязь лицом не падает. Мы также компенсируем ваши потери. Любая сумма. Громогласный хохот разорвал пространство. Возвышающийся монстр изрыгнул из себя громогласный рык. Сумма. По-вашему, душа имеет цену. Любое преступление можно забыть, но вы покусились на самое святое, на душу. По-вашему, перспективу рабства можно просто списать со счетов. Я у вас спрашиваю. От ярости, переполнявшей воздух, колыхался потолок. Стены тряслись. Матери прижимали детенышей к груди, а отцы поглаживали супруг. Царь стоял, будто последняя преграда пред всесокрушающим абсолютным злом. Однако, пророкотал голос, лицо демона просветлело, будто на ум пришла интересная мысль. У вас будет выбор, которого не было у меня. Все вдохновенно подняли голову. Вы умираете сегодня все, все, до единого. Каждый ребенок, женщина или муж, наследие гоблинов сгинет в веках и расплавится во всепожирающем пламени. Все содрогнулись. Вековое наследие, тысячи шедевров искусства, копимых средств, гоблинских семей, все обесценилось сейчас и приравнялось к нулю. Судьбы гоблинов в руках повелителя Инферно. Или, вы можете искупить преступление вечным служением. Моя цена – полный вассалитет гоблинской расы, заверенный самой магией, во веки веков. Полнейшая тишина. То, что предложил демон, немыслимо. Однако, единственный шанс выжить и уцелеть. Гоблины по натуре своей не могут махнуть рукой на наследие и сокровища, пестуемые тысячелетиями. Потерять все сейчас, или продолжить жить, но под началом страшнейшего существа, мы выбираем жизнь, твердо ответил царь гоблинов. Разумно, оскалилась тварь довольно, и на глазах изумленно толпы обратилась лордом Поттером собственной персоной. Естественно, на людях все будет по-прежнему. Вы будете также работать, развиваться и процветать. Но я, а также каждый мой сын и внук, и правнук и его правнук будем единовластными правителями и теневыми владыками вашей расы. 9/10, да что там, 19/20 гоблинов даже понятия не имели о заговоре, и уж, тем более, о настоящей сущности демона, и вверять судьбу народа в руки человеку. Но наследие не могло быть утрачено. Гоблины должны жить, пусть даже и настолько чудовищной ценой. Ярогар с грустью подумал, что именно при его правлении раса гоблинов докатилась до того, чего пуще огня боялась все прежние века, прямое подчинение человеку, бесчисленные договоры, уступки и спекуляции, лишь бы не допустить самого страшного. Царь снова обвел взглядом стены древнего зала, тысячи соплеменников, женщин и детей, вспомнил о шедеврах, изготовленных братьями, которое неминуемо пожрет вечно голодное пламя. Мы принимаем условия сделки, гоблины будут жить. Стоящий перед ними паренек довольно оскалился, но глаза его были черны, будто ночь, и бездна шла вслед за ним. Ярогар вначале не расслышал, что тот сказал. И еще, мне нужна малюсенькая чашечка из сейфа моей дражайшей супруги. А затем нацелил повелительный перст на продолжающих корчиться в муках пленников, и те умерли. Интересно, кому теперь будет служить Гермиона, учитывая, что гоблины принесли присягу мне, злобному демону? Ведь меня тоже можно прибавить к числу угнетенных рас. Мысли лениво плавали в голове, пока я отмокал от крови и грязи в пенной речушке комнаты старост. Я наглым образом вломился в святая святых привилегированных членов общества. После Гринготса хотелось отдохнуть, но и затягивать не стоило. В компактной сумочке неподалеку лежали камень, палочка и мантия. Осталось только уничтожить крестраж. Поэтому я планировал проникнуть в директорский кабинет посреди ночи, позаимствовать ненадолго меч Годрика Гриффиндора. К сожалению, адское пламя, слишком весомый аргумент, и может непоправимо навредить камушку. И если чашечка благополучно расплавилась, будто и не было, то воскрешающий камень.